Увеличил изображение, показывая сложную схему обхода. «И этот шлюз...» — его палец замер на экране. «Физически расположен в кабинетах руководства СБ. И доступ туда есть только у двух человек. Амана и его помощника. Араки. Это не утечка, это слив информации, причем уже системный и отлаженный». Он резко выдернул из порта ноутбука небольшую, ничем не примечательную флешку и сунул мне ее в ладонь. Пластик был теплым от нагретого ноута. «Все, что смог безопасно выцепить. Лог-файлы за 18 месяцев, метаданные, IP-маскировки. Все здесь. Там еще много похожих примеров. Дальше копать нельзя. Иначе я оставлю следы в их системе мониторинга в реальном времени. Я больше не могу рисковать». «Вы сделали больше, чем достаточно, Ямато-сан». Я сжал флешку в кулаке. «Я это запомню». «Лучше забудьте». Он захлопнул ноутбук с тихим щелчком. Его лицо осунулось. «И меня тоже. Я сегодня внезапно заболел. Надолго». Он скинул рюкзак на плечо и растворился в лабиринте коридоров так же бесшумно, как и появился, оставив меня наедине с двумя остывающими кофе и ключиком к падению империи Амана, лежащим на моей подрагивающей ладони. Мой верный Санчо Панса Йошира тоже не сидел без дела. В один из дней он, по уже сложившейся привычке, с которой я вел, видимо, бесконечную войну, дверь кабинета распахнулась с такой силой, что стеклянная стенка шкафа задрожала. На пороге стоял Сугиями, с лохмаченными волосами и галстуки на боку. В его глазах горел лихорадочный, но ликующий огонь охотника, наконец-то взявшего след. Он нес стопку распечаток, не как документы, а как трофей, сжимая ее так, что бумага мялась под его пальцами. «Канека-сан, я нашел не дыру, а целый тоннель, который ведет прямиком в его кабинет!» Он выдохнул это на одном дыхании, переступил порог и с глухим стуком вывалил свою ношу на стол. Листы бумаги разлетелись веером, покрывая темное дерево хаотичным белым пятном. «Йошира, отдышись. С чего ты начал?» Я медленно отодвинул в сторону чашку с остывшим кофе. Все мои чувства обострились, настроившись на его волну. «С того, с чего вы и велели, с отделов под его контролем. Служба безопасности, закупки для хозблока, корпоративный транспорт — все это его личная кормушка. Смотрите!» Он, почти не глядя, выдернул из кучи один лист и тыкал в него указательным пальцем. Его ноготь был обгрызен до мяса. «Вот, закупка эргономичных кресел премиум-класса для нового офиса СБ. Сумма. А вот счет от фирмы-поставщика «Офис Комфорт». Сумма в счете на 40% выше их же прайс-листа. И эта фирма...» Он лихорадочно перерыл еще несколько листов, отыскивая нужную. «Была зарегистрирована 3 месяца назад. Единственный учредитель — некий студент-заочник. Не удивлюсь, если чей-то родственник или вообще мертвая душа. Левая фирма, левый счет, левые деньги». Он не останавливался. Его слова наслаивались друг на друга, создавая ужасающую мозаику. «А вот это мое любимое!» Он почти кричал, тыча в распечатку с графиками. «Оплата услуг по комплексному техническому сопровождению и обеспечению безопасности для закрытой отраслевой конференции «Безопасность-2024». Конференции, которая...» Он сделал драматическую паузу. «Никогда не проводилось. Я даже в планах не было. Деньги ушли на счет другой фирмы-однодневки. Eastwind Consulting. Итак, десятки позиций. Месяц за месяцем, квартал за кварталом». Его голос сорвался на визгливую ноту. В нем было не только возмущение, но и своего рода восхищение чудовищным размахом афера. Он не просто вор, Канека-сан. Он системный кровосос, настоящий паразит корпорации. «Временные рамки, Сугиями-сан?» — спросил я. И мой собственный голос прозвучал глухо отстраненно, как из склепа. Когда это началось? Когда он запустил своего паразита? Вопрос остудил его пыл. Он замер, его взгляд стал отсутствующим. Он уставился в стену за моей спиной, мысленно листая календарь. — Это самое странное! — прошептал он, и его энтузиазм сменился почтительным ужасом. — Он работает уже очень давно, но все эти финансовые схемы начались буквально полтора года назад. До этого тишина. Мелкие нарушения, незначительные приписки, но ничего серьезного. А потом, — он развел руками, — словно плотину прорвало, как будто исчезла какая-то преграда. Его слова повисли в воздухе кабинета. Он не знал всей картины, но его интуиция, его аналитический ум заметили это. После того, как погиб мой отец, со смертью которого прекратил существование проект Хронос, Амана решил таким образом собрать себе на золотой парашют. В конце этой насыщенной недели вечером, после того, как наш небоскреб обезлюдил, мы вдвоем с Аширо сидели в моем кабинете. Мы были разделены столом, но объединены общей картиной предательства, которая складывалась у нас на глазах, как пазл. Я провел рукой по лицу, чувствуя, как подушечки пальцев скользят по влажной коже. «Теперь смотри сюда!» Мой голос уже охрип от напряжения. Я придвинул к себе свой ноутбук, где была открыта сводная таблица. Продукт последнего часа безумного кросс-анализа. Зеленые, красные и желтые ячейки мерцали, как огни светофора в ночном городе. Я свел воедино данные с флешки ИТО и твои финансовые выкладки. Вот. Я ткнул в строку. Дата и время несанкционированного доступа к чертежам Феникса. И вот, я прокрутил таблицу вправо к данным, полученным от Кайто. Дата и время встречи Амана с агентом ИТО Корпорейшн в том самом кафе. Расхождение ровно 12 часов 17 минут. Ровно столько, сколько нужно, чтобы изучить украденные материалы, упаковать их и подготовить презентацию для покупателя. Яширо молчал, впитывая информацию. Его глаза бегали по строчкам, и я видел, как его сознание тоже замыкается эта цепь. Он медленно кивнул. Его лицо стало серьезным и взрослым. Вся юношеская восторженность испарилась, уступив место холодному расчету. «А вот это...» — я переключился на другую вкладку, где красовался яркий график. Оплата счета той самой Sigma Consulting в прошлом квартале. Сумма. А вот, я щелкнул еще раз, открыв биржевые сводки, курс акций ITA Corporation через неделю после этой оплаты. Видишь этот резкий, неестественный скачок вверх? Он произошел ровно через день, после громкого заявления о прорывной разработке в области охлаждения серверов, который изменит рынок. Они не просто купили наши данные, Аширо. Они их сразу же монетизировали, публично, нагло, и это не совпадение. Он сглотнул, и его кадык нервно дернулся. Он оторвал взгляд от экрана и посмотрел на меня. В его глазах читался не просто испуг, а некое ошеломляющее осознание масштаба личности, которую здесь ценили и даже боялись. «Он же все продает!» — прошептал он, и в его голосе было больше не возмущения, а почти что уважение к чудовищной эффективности махинации. «Все, до чего может дотянуться, по кусочкам. И все это время он был тут, рядом, улыбался на корпоративах, раздавал указания, жалел нас, молодых. Он покачал головой, не в силах до конца принять этот абсурд. «Все это время», — подтвердил я уверенно. Я захлопнул крышку ноутбука, будто ставя точку в расследовании. «И теперь у нас есть не только улики с улицы от Кайто, фотографии, аудионаблюдения. У нас есть его цифровой след, вшитый в логи наших же серверов. Его финансовые хвосты, торчащие из наших же бухгалтерских отчетов. Все, что нужно, чтобы не просто обвинить его, а чтобы пригвоздить его к позорному столбу и раздавить». Я посмотрел на Йошира. Его юношеский пыл, его восторг охотника окончательно сменился взрослой, суровой решимостью солдата, увидевшего истинное лицо врага. Он выпрямился на стуле. «Что дальше, Канека-сан?» — спросил он. «Дальше, Йошира», — я откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди, — «мы готовим обвинительное заключение. С цифрами, датами, фактами, цепочками доказательств. И мы пригласим на его оглашение всех, кого это касается. Пусть видят, кого они все эти годы носили на своих плечах». Скоро я отпустил паренька домой, хотя он и всячески противился этому. Сейчас мне хотелось остаться одному и еще раз в тишине сложить все ниточки. Настольная лампа отбрасывала конус желтого света на центр моего огромного стола, оставляя в тени все остальное пространство. Наконец-то все собрано. Логи, отчеты, фотографии, расшифровки, флешки. Словно костяшки домино. Я расставил их на столе перед собой. Каждый документ, каждый электронный файл был куском чудовищной мозаики, которую я собирал вслепую, по наитию, движимый одному мне понятной целью. Теперь пришло время посмотреть на получившуюся картину целиком. Справа отчеты Кайто. Черно-белые фотографии Амана и лаконичные, как надбровные надписи, выводы Накамуры. Аудиозапись с тем ледяным голосом, что произнес: «Ваше близко нас больше не интересует». Прямо передо мной данные ИТО. Распечатки логов, схемы сетевых маршрутов, цифровые нити, уходящие из Валлин в никуда. А в никуда ли? Нет. В офшор, через фирмы-прокладки, фирмы-фантомы. Но последняя точка с нашей стороны — это его кабинет. Как бы ни был осторожен этот плут, квалификация ребят-айтишников ему не уступала. Слева — финансовые выкладки Йошира. Лес диаграмм, графиков, счетов. Стрелки, показывающие, как деньги уплывают с корпоративных счетов на счета фирм, основанных чьи-то племянниками и однокурсниками. Не воровство, а система. Отлаженный бесперебойный конвейер по отмыву и переправке средств. Я водил пальцем от одной стопки к другой, проводя невидимые линии, замыкая контуры. И тогда в голове что-то щелкнуло. Он не просто вор, не просто продажный менеджер. Он крот, который был внедрен или перевербован много лет назад. Его миссия была не вредить, а интегрироваться, подняться как можно выше. Обрасти связями, стать своим, незаменимым. И только тогда начать выкачивать технологии и внутреннюю кухню. Он не грабил банк. Он стал кассиром в этом банке и годами выносил деньги мелкими партиями. Но его главной целью был Хронос, технология, способная перевернуть все, его личный святой Грааль. И вот тут он столкнулся с непредвиденным препятствием, с моим отцом. Гениальным, неподкупным, фанатично преданным своей работе, его нельзя было купить. Нельзя было запугать. Он попробовал, очевидно, руками Кэзуки, но это закончилось не так, как он планировал. На место моего родителя поставили его зама, Сугиту. Вот только как ученого он и в подметке не годился, поэтому и лабораторию пришлось законсервировать, а разработку прекратить. И тогда Мана начал паниковать. Его спонсоры или наниматели из ИТО Корпорейшн требовали результат, и он стал искать обходные пути, поэтому и вышел на меня. Он следил за мной все это время в надежде, что гениальный отец мог что-то передать мне, чертежи, формулы, ключи, что я, сам того не ведая, являюсь носителем технологии. Его интерес ко мне, его ярость, его попытки то убрать меня, то приблизить — это была не личная неприязнь, скорее профессиональная необходимость. Пропуск, который он дал мне через Фукаву, это была не доброта, это была приманка. Он надеялся, что я проберусь в лабораторию, активирую что-то, и это что-то он сможет перехватить и продать. А когда стало ясно, что я либо ничего не знаю, либо слишком осторожен, он решил набить карманы. Забрать все, что можно украсть здесь и сейчас, и бежать. К своим хозяевам или на вольные хлеба, неважно, зато с полными карманами наших денег и секретов. Его карьера в Вален закончена, зато обеспечена пожизненная роскошь за счет обломков империи, которую он предал. Я откинулся на спинку кресла. В горле пересохло, а лоб покрылся испариной. Передо мной на столе лежала не просто папка с компроматом, лежала история падения, история человека, который ради наживы готов был уничтожить все на своем пути. Я медленно провел руками по лицу. Затем мои пальцы сами потянулись к клавиатуре. Я открыл новый документ. Чистый белый лист. И начал печатать. Заголовок. «Служебная записка». Для главы корпорации Вален Масуди Кацу. По вопросу о деятельности заместителя начальника службы безопасности Такаши Амана. Охота была окончена. Теперь начинался суд. Его кабинет был легендой в нашей компании. Лишь немногие смертные, и то из числа приближенных к небожителям, могли похвастать, что видели его изнутри. Мои шаги беззвучно тонули в густом ковре, а собственное сердцебиение грохотало в ушах громче любого барабана. Он сидел за столом из полированного красного дерева, изучая что-то на мониторе. Я остановился на почтительном расстоянии, чувствуя, как под прицелом его пока что не обращенного на меня внимания, все мое нутро сжимается в ледяной ком. На столе, рядом с его правой рукой, лежала моя служебная записка. Я узнал ее издалека. Наконец он провел рукой по воздуху, и монитор плавно скрылся в столешнице. Он поднял на меня свои глаза. Они были темными, почти черными, и в них не было ни гнева, ни любопытства, лишь бездонная всепроникающая глубина, в которой тонули надежды и карьеры тысяч людей. «Канека-сан!» Его голос был низким, бархатным, идеально вписывающимся в окружающую тишину. Он не был громким, но каждое слово отпечаталось в сознании. «За десятилетия руля этой корпорации я видел многое. Карьеристов, готовых растоптать любого на пути к креслу повыше. Параноиков, видящих заговор в каждой опечатке в отчете. Гениев, сгоравших за своими идеями. Но чтобы кто там...» Он сделал почти незаметную паузу. Взял в руки нож для бумаги и повертел его в длинных узловатых пальцах. Одним махом перепрыгнул через головы всего правления, проигнорировал все корпоративные протоколы и лично отправил мне это. Он легко ткнул лезвием в папку с моей запиской. Такую целенаправленную наглость я вижу впервые. Он откинулся в кресле, отложив нож. Его взгляд стал тяжелым, физически ощутимым. Вы понимаете, на какой риск вы пошли? Вы не знали, кто его прикрывает, кто в сговоре. Вы могли ошибиться в расчетах или нарваться на мою принципиальную неприязнь к самоуправству. Один неверный шаг, и ваша карьера, ваша репутация были быть уничтожены, стерты в порошок. То, что я выяснил, было слишком опасно и важно, чтобы идти нормальным путем, Масуда-сама. Мой голос прозвучал ровнее, чем я ожидал. Внутри все было сжато в пружину. Но годы тренировок в прошлой жизни научили меня держать удар. При условии, что я не знал, кто еще может быть замешан, прямое обращение к вам было единственным логичным решением. Единственным человеком, чья непричастность не вызывала сомнений. Вы явно не могли быть в сговоре. Уголки его губ дрогнули в подобие улыбки, словно самурай, оценивающий изощренный фехтовальный прием. Логично. Холодная железная логика. Она мне нравится. Он помолчал, его взгляд скользнул по папке, а затем вернулся ко мне, став пронзительным. «И что же вы хотите получить в качестве благодарности за вашу исключительную работу? Деньги, должность, власть? Назовите сумму, назовите пост». «Я сделал это не ради благодарности или премии», — ответил я, глядя ему прямо в глаза, в эту вселенскую черноту, стараясь не моргнуть. «Я сделал это, потому что это было нужно сделать. И точка». Он медленно кивнул. Его взгляде, в самой его глубине, появилось нечто, отдаленно напоминающее уважение. Не к моим способностям, а к моему выбору. Но я так и думал. Поэтому, получив вашу записку, я не стал вас сразу вызывать. Я поручил проверить каждую ее цифру, каждую дату, каждую ссылку моей личной службы внутреннего аудита, людьми, которых не купить и не запугать. «И все?» — он ударил костяшками пальцев по столешнице. «Подтвердилось. Улики собраны на редкость профессионально, выводы безупречны. Я не стану спрашивать, каким образом и откуда вы это добыли. В данном случае важен лишь результат. А он бесспорно есть». Он поднялся с кресла. Он был невысокого роста, но в тот момент он показался мне исполином. Его фигура заслонила собой панораму города за окном. «И я оценил ваше благородство, которое, впрочем, предвидел, изучая ваше досье. Поэтому, раз вы ничего не просите, я попрошу сам». Он сделал паузу, давая этим словам повиснуть в воздухе, наполниться весом и неотвратимостью. «Место Такаши-Амана опустело. Пусть даже временно, пока не уляжется пыль от этого скандала. И я хочу, чтобы его заняли вы». Мое дыхание перехватило. Мир на секунду поплыл, пол ушел под ногами. Гул в ушах стал оглушительным. «Но я ничего не понимаю в системной безопасности. — едва выдохнул я, чувствуя, как предательская дрожь пытается пробраться в голос. — Моя специализация — логистика, операционное управление. — Не говорите ерунды. Он мягко, но непререкаемо парировал, сделав шаг вперед. — Вы уже доказали обратное. Вы мыслите как стратег, действуете как следователь и обладаете чутьем на системные угрозы. Вы видите не отдельные деревья, а весь лес и тлеющие в нем угли. Это и есть настоящая безопасность. Все остальное — технические детали, которым можно научиться. Людей, которые научат, я вам предоставлю. Он подошел ко мне вплотную. Его взгляд был теперь не тяжелым, а пронзительным, рентгеновским, видящим насквозь. — А я понимаю, что вам требуется время на раздумья. Я даю его вам. Он повернулся и прошел к окну, глядя на свой город. — Но, прошу, не затягивайте с ответом. Он обернулся, и на его губах снова появилась та же всеведущая улыбка. — А я ведь и так уже прекрасно понимаю, что вы согласитесь. Ибо другой дороги для вас больше нет. Вы перешли Рубикон, Канека-сан. Осталось только взять в руки меч и стать императором. Он слегка кивнул, показывая, что аудиенция окончена. Мне оставалось только молча поклониться и в ответ и выйти в звенящей тишине его кабинета. Дверь закрылась за мной с тихим щелчком, окончательно отсекая меня от прошлой жизни. Глава 28. Каору не просто изучал последний лист, он буквально жил им. Целую неделю он пропадал в лаборатории Валлен допоздна, окруженный грудой исписанных формул листов и экранами, проецирующими криптографические алгоритмы. Он буквально выгрызал смысл из каждого символа в дневнике. На первую субботу на традиционное чаепитие с его бабушкой он явился с помятым видом и темными кругами под глазами, но с огнем одержимости во взгляде. Он еще не мог меня ничем порадовать, хотя уже с уверенностью заявил, что отдельный лист в самом конце дневника посвящен не открытию, а своего рода его последней воле. «Это не продолжение расчетов, Канека-кун», — прошептал он, отведя меня в сторону, пока Киёко наливал чай. «Это скорее завещание, зашифрованное завещание. Вот что он спрятал». Даже по почерку можно было с уверенностью сказать, что эта часть писалась в лихорадочной спешке. Ручка местами прорвала бумагу, строки плясали и наезжали друг на друга. Однако содержимое последней главы было для Каёру все еще за семью печатями. Формулы и уточнения на первый, и на второй, и на пятый взгляд не имели никакого привычного научного смысла, напоминая скорее бред сумасшедшего гения. Но молодой ученый отчаянно пытался разобраться, в первую очередь, с этой частью блокнота. Он был уверен, что именно этот отрывок нужно расшифровать первым, потому что, с его слов, все остальное — инструкция по сборке бомбы, а это единственная записка о том, где спрятан детонатор и как его обезвредить. Спустя еще неделю напряженного, почти затворнического молчания, он все-таки связался со мной с настоятельной и срочной просьбой встретиться. Его голос трубки вибрировал от возбуждения и усталости. Наша встреча прошла, как и ранее, в неприметной подвальной каморке, которая за последние недели успела пропитаться запахом бумаги и кофе. Он почти выхватил у меня дневник и силой шлепнул его на стол, раскрыв на последней исписанной странице. — Я смотрел не туда. Я искал сложные физико-математические связи, а он...» Тут парень нервно усмехнулся. «Он сыграл с нами в другую, куда более изощренную игру. Смотри!» Каору стал объяснять, сводя в единую, пугающую своей продуманностью схему, набросанную им на отдельном листе пометки, помутно объясняя, почему считал эти надписи не тем, чем они являются на самом деле. «Видишь эти последовательности? Они выглядят как обозначение квантовых состояний, но их структура чистой воды фальшивка. Они не выдерживают никакой критики с точки зрения физики». Тут он стал водить ручкой по строкам. «Зато идеально ложится на алгоритм шифрования, который как раз только входил в обиход в то время, когда это писалось. Он не выводил новую формулу, он ее имитировал. Это гениальная мимикрия под собственный стиль, чтобы никто из коллег, кто мог случайно наткнуться на записи, даже не заподозрил, что смотрит не на расчеты, а на шифр. В итоге это не научные данные, а скорее ребус, замаскированный под финальный, самый важный и потому самый засекреченный научный расчет. И ответ...» Тут он дрожащими от нетерпения и недосыпа пальцами достал из кармана смятый, исчерканный с двух сторон листок. «Это была ссылка на некий ресурс сети, по типу максимально анонимного файлообменника, проплачивана на пугающе длительный период. Твой отец купил этому хранилищу вечность, Канека-кун. Он был уверен, что кто-то однажды придет именно за этим, и он дождался. Вот только проблема. Для скачивания единственного хранящегося там файла с вызывающе прямым названием Хронос, финал требуется пароль». Каору стал интересоваться у меня, что отец мог указать в качестве ключа. Какое-то слово, число, дату. Пришлось напомнить ему с горькой, съедающей изнутри досадой, что я так и не помню ничего с момента своей клинической смерти. Да и с родителями не так тесно общался последние годы перед их гибелью, по рассказам знакомых. Мы разминулись во времени, и теперь эта пропасть между нами, это незнание самых простых бытовых вещей об отце, мешало прочитать его последнее, самое важное послание. Тогда Каору, закусив губу до крови, ткнул пальцем в один из хаотично разбросанных по странице сайта символов, стилизованное, едва заметное изображение шестеренки. И вместо поля для ввода пароля с тихим щелчком открылось новое окно с контрольным вопросом. На абсолютно черном фоне горела всего одна загадочная фраза. «Иногда оболочка тоже имеет значение». Но что бы это значило? Мы перебрали все, что пришло в голову. Названия его проектов, кодовые слова из мифологии, даты рождения, наши имена. Ничего не срабатывало. Отчаяние начало подступать комом к горлу. Стоп. Оболочка. А что если... В мозгу, измученном неделями стресса и неопределенности, что-то щелкнуло. Словно замок, годами ржавевший на заброшенной двери, вдруг поддался единственному подходящему ключу. Я вскочил со стула с такой силой, что тот с оглушительным грохотом полетел на бетонный пол и выбежал из каморки. Перепрыгивая через ступеньки по три за раз, едва не падая на поворотах, я пулей влетел в квартиру, перепугав уже задремавшую на своем лежаке Момо. Она встревоженно тявкнула и вскочила, но я уже несся дальше, как ураган. Судорожно окинув прихожую безумным взглядом, я схватил портфель отца, в котором я и нашел записи и хронограф, и в том же темпе помчался обратно. Каору, замерший у монитора в позе напряженного ожидания, удивленно уставился на меня, на кожаный портфель, на мое запыхавшееся, раскрасневшееся лицо. В ответ я расстегнул замки и показал ему потертый шильдик с выдавленным серийным номером. «Оболочка, Каору! Он имел в виду буквально оболочку!» — я почти кричал. «Самый надежный пароль тот, что всегда с тобой, на самом видном месте, на который никто и никогда не смотрит. Это портфель. Этот номер!» С нетерпением, едва попадая по клавишам дрожащими пальцами, я ввел заметную последовательность цифр. Экран на секунду потемнел, а затем открылось новое окно со встроенным проигрывателем. Черный экран и единственная пульсирующая кнопка «Play» в центре, как зрачок гигантского кибернетического глаза. Дрожащий от возбуждения и неподдельного животного страха рукой, я щелкнул на кнопку «Play». Видео запустилось. Человек на экране, Канека Хироти, сидел в знакомом уже мне по музею кабинету на складе 13В. Он выглядел не просто изможденным, а опустошенным до самого дна, но его глаза горели фанатичной серьезностью. Он говорил прямо в камеру. Его речь была немного сбивчива, с паузами, будто он тщательно подбирал слова. «Если вы видите это, значит, мои худшие опасения подтвердились. Данные, по моим исследованиям, заинтересовали не тех людей, и чаша терпения тех, кто стоял за проектом, переполнилась. Мне пришлось изъять основные материалы и само устройство, чтобы спасти его от них. Или, может быть, спасти их от него. Однажды я уже совершил роковую ошибку, доверившись им. Не повторяйте ее. Кто бы вы ни были, коллега, вор, мой повзрослевший сын, прошу вас, выслушайте меня. Вы держите в руках живое воплощение кошмара теоретической физики, самую страшную ошибку из всех, что только может совершить ученый. Мы прежде думали, что открыли величайший секрет мироздания — локальное манипулирование энтропией для пересчета вероятностной волны в точке отсчета. Мы называли это контрольной точкой. Красиво, не правда ли? Звучит как контроль, власть над временем. Но это не власть, это самоубийственный паразитизм. Устройство не создает время заново. Оно грубо, как топором, отрывает кусок от ткани реальности и заставляет его бесконечно повторяться. А платит за это не пользователь, нет. Платит весь мир вокруг. Мы называли это ценой наблюдателя. Тошнота, кровотечение, клеточный распад. Это был самообман. Это был не наш персональный счет. Это был крик боли самого мироздания, симптом его болезни. Каждый откат — это не микроскопический разрыв, а рваная кровоточащая рана, микроскопический разрыв в полотне причинно-следственных связей. Кажущееся незначительным событие здесь, выпавшая из рук монетка, случайный чих прохожего, порождает лавину непредсказуемых изменений там, в тех мирах, вероятность которых мы подавили своим вмешательством. Мы не переписываем историю. Мы бесконечно обкрадываем ее. Мы превращаем многомерное живое древо вероятностей в жалкую, убогую, закольцованную петлю. С каждым использованием мы не приближаем, а тащим за волосы некий критический порог. Порог окончательного коллапса. Мои расчеты, мои приборы — все подтверждает это. Но я чувствую это на уровне инстинктов, кожи. Реальность становится хрупкой, стеклянной. Она трещит по швам, которые прошивают все сущее, и сначала их видишь только ты один — но трещина имеет свойство расширяться, и однажды она может не выправиться. Поэтому я умоляю вас. То, что вы считаете величайшим даром, — это величайшее проклятие. Оно не просто ворует ваше здоровье. Оно ворует будущее этого мира, выдаивает его всю до капли, подменяя его бесконечным, бесплодным вчера. Вы должны остановиться. Не просто прекратить использовать, а стереть саму возможность его существования. Уничтожьте его. Расплавьте схему, разбейте кристалл, источник его чудовищной энергии. Я не знаю, как вы это сделаете, но это единственное верное решение. Ради себя, ради всех, кого вы знаете и не знаете, ради самой идеи завтра. Сын, Джун, если это смотришь ты, прости. Прости нас с матерью. Мы хотели создать чудо для тебя, а создали только боль. Наше наследие не слава и не богатство, а этот ужас и ответственность. Я не могу попросить тебя забыть это, но я умоляю, положи этому конец и живи, просто живи своей жизнью. Это единственная мечта, которая осталась у твоего отца. Монолог закончился. Канека Хироти замолк, а его взгляд был полон непроходящей, всепоглощающей скорби. Он не отводил глаз от камеры еще несколько секунд, будто пытаясь пробиться через время и расстояние. А затем видео оборвалось. Путь к океану был самым долгим и самым важным путешествием в моей новой жизни. Мы с Каору молчали почти всю дорогу, от аэропорта Читосы до пирса в маленьком портовом городке, чье название я тут же забыл, стер, как ненужную пометку в черновике. Нас ждала скромная, но надежная яхта. Каору, бледный и серьезный, молча кивнул и взял на себя штурвал. Его обычно оживленное лицо было каменной маской. Он понимал вес того груза, что мы везли. Я стоял на корме и смотрел, как остров Хоккайдо уменьшается, превращаясь в синюю дымку на горизонте. Когда берег окончательно скрылся из виду, а вокруг нас осталось только бескрайнее, равнодушное, свинцово-серое море, мы остановили двигатель. Тишина, наступившая вслед за этим, была оглушительной. Ни гула мотора, ни городского шума, только свист ветра в такелаже, его влажные шлепки о натянутый борт паруса, да пронзительные, одинокие крики чаек. Я достал часы. Они лежали на ладони, обманчиво легким, холодным, безжизненным грузом. Казалось, они впитывали в себя тепло моего тела, ту часть жизни, которую они же у меня отняли. Не было ни дрожи в руке, ни страха, ни сомнений, только спокойная, абсолютная уверенность. Я поднял руку и одним резким движением швырнул их за борт. Не было никакой драмы, ни всплеска, ни вульканья. Мертвый металл молниеносно скрылся в темной холодной пучине. Я не почувствовал облегчения, только тишину. Ту самую тишину, что наступила после остановки мотора, только теперь внутри меня. Блокнот мы сожгли еще накануне на пустынном берегу под присмотром старых молчаливых скал. Пламя жадно пожирало формулы и чертежи, искры уносило в ночное небо, смешивая со звездами. Мы стерли и все цифровые следы. Наследие отца не должно было достаться никому. Его единственным наследником стало забвение. Прошли годы. Сейчас мой кабинет находится на одном из верхних этажей башни Валлен. Не на самом верху. Этажом выше заседает совет директоров. Но вид отсюда открывался все одно завораживающе. Бескрайняя, неторопливая Осака, пронизанная серебристыми жилками скоростных трасс. В руке я держал чашку горячего кофе с насыщенным горьковатым ароматом. Его тепло было приятным и реальным, как и все в этой новой жизни. Мой взгляд скользнул по идеальной, почти зеркальной глади поверхности стола из темного дерева и остановился на простой, но изящной серебряной рамке. В ней не было пафосной корпоративной фотографии. Здесь, в этом тихом углу моего имперского кабинета, располагалось нечто несоизмеримо более ценное. На снимке смеялась Ая. Она прижимала к себе двух маленьких девочек-погодок с моими упрямыми вихрами и ее бездонными умными глазами. Они о чем-то щебетали, заливая счастливым беззаботным смехом, который, мне казалось, мог слышать даже сквозь эти герметичные звукоизолирующие стекла, отделявшие меня от остального мира. В дверь постучали, и в кабинет вошел Иошира, с папкой в руках, подтянутый и уверенный. Это был уже не тот восторженный, вечно взъерошенный юнец, а собранный профессионал, моя правая рука, и я был уверен, будущий преемник. Судзуки по-прежнему железной рукой правила нашим старым отделом, превратив его в образцово-показательный, бесперебойно работающий механизм. А Айя... Айя построила с нуля отдел аналитики, который теперь не просто боялись и уважали, а к мнению которого прислушивались на самом верху. Вся та битва, вся боль, весь ужас — все это осталось далеко в прошлом, на дне холодного моря. Оно навсегда осталось частью меня, шрамом на душе и памятью в клетках. Оно сделало меня тем, кто я есть, но больше не диктовало правил, не отравляло настоящее и не крало будущее. Я сделал последний глоток почти остывшего кофе. Поставил чашку с тихим стуком и повернулся к Ашира с легкой непринужденной улыбкой. Я когда-то проснулся не в своем теле и в другой чужой жизни, отягощенной долгами, тайнами и чужой собакой. Теперь я просыпаюсь в своей, с любимой женщиной, детским смехом, все той же храпящей у кровати Момо. И этот простой, обыденный звук был самым сладким доказательством того, что долгое путешествие наконец-то завершилось. Я был дома.